Глава 4. Келлеви проследил взглядом, как Чикард на бегу прыгнул в седло коня, даже не коснувшись стремени. На лице задумчивое выражение, словно пытался вспомнить, мог ли так сам в далекой молодости. А я сказал Альбрехту: «Нужна подробная карта империи Скаггерака, с учетом наших запросов, сегодняшних». Он кивнул. «Уже делают. Сэр Норберт распорядился нанести на существующие. Думаю, уже мог и закончить». Келлеви встрепенулся, сказал живо: «Сэр Ричард, ну что вы так?» «Ну?» – спросил я с неудовольствием. Он сказал внушительным тоном, но с поспешностью: «Ваше Величество, так и мы привыкнем называть ее его империей. Хотя это вообще Клондзейд, именуемый империей изначального света. А Скаггерак – это один из ее бывших правителей. Еще помните такого? Всего лишь. Либо Клондзейд, либо империя Ричарда Длинные Руки». Я сказал с подчеркнутой виноватостью в голосе: «Надо почаще показывать соратникам, какие они умные». «Вы правы, граф. Слишком большое значение придаем личности в истории. На самом деле исторические процессы важнее, а также закономерности развития и появления новых слоев общества типа разночинцев и карбонариев». Он вряд ли что-то понял, судя по его лицу, но остался доволен как моим ответом, так и собой. Вроде бы возразил мне, поправив самого императора, но одновременно и польстил, что вообще-то даже для опытных царедворцев из южан верх умелого поведения при дворе. Альбрехт взглянул с иронией, но смолчал так красноречиво, что я почти услышал, как он говорит: «Успех в войне или в строительстве всегда приписывают одному. Ни толпа, ни биографы не обращают внимания на общие труды». Мы продолжали медленно двигаться по аллее. Альбрехт и Келлеви со снисходительностью вельмож отвечали на поклоны прогуливающихся придворных. Я наклонял голову совсем изредка, делая вид, что весь в государственных размышлениях о величии империи. «Вся операция по захвату дерзких», — спросил он, — «поручена сэру Норберту?» «А также герцогу Альбрехту», — добавил я и уточнил в задумчивости. «А он точно не принц?» «Идите к дьяволу, ваше величество», — сказал Альбрехт с сердцем. «У вас же всегда была память, как вот эти булыжники, по которым идем. Ничто ее не брало». «Хорошее сравнение», — ответил я беззлобно. «Просто в самом деле не могу вспомнить. Собирался же в честь столь великой победы над югом всех соратников перевести на ступеньку выше. В смысле, баронов в графы, герцогов в принцы, хотя бы выборочно. Но не помню, сделал ли». «Разве что в мечтах», — сказал он. «Почему?» «А нет великой победы», — напомнил он. «Юг почти не заметил нас, живет своей жизнью. Настолько велик и огромен, что проглотит нас и тоже не заметит, как проглотил и что проглотил». Я подумал, кивнув. «Неприятно такое узнать, герцог». «Да, теперь вижу, что прежний герцог. Доброго слова от вас не услышишь. Но вообще-то как-то случайно вы угадали. Я вот мудростью беру, а вы постоянно угадываете. Южане у нас ничего не взяли, хотя победители и даже спасители мы. А мы уже и одеваемся, как они, и манеры перенимаем, и наша северная мораль под их солнцем тает, как лед под жаркими лучами. Даже как снег, что совсем обидно. Что докладывают наблюдатели?» «За маркизой?» — уточнил он. «Ждут. Им подглядывать за красивой женщиной еще как нравится. Окна в ее покоях по вашему приказу всегда распахнуты, а они как вороны на дереве перед ее покоями. Во дворе она тоже частенько появляется без сопровождающих, да и двери в ее апартаменты не заперты». «Не слишком очевидно?» «Наш противник понимает», — напомнил он, — «что установим наблюдение». «А мы понимаем?» — ответил я. «Что он понимает?» «Ладно, посмотрим, кто кого перенаблюдает. Господь испытывает всех, кого считает достойным, поэтому трудностям нужно радоваться, хотя у меня с гражданским чувством не лады. Если человек дерьмовый, Господь на него вообще внимания не обращает, зато достойных подвергает всяким тяжким испытаниям». «Ох», — сказал он с тревогой, — «не нравятся мне такие речи». «Мне тоже», — согласился я. «Лучше бы других испытывал, верно?» «Вот-вот». Он полюбопытствовал: «А чем же вас испытывает сэр Ричард? У вас все как по маслу у богатого крестьянина». «Да?» — спросил я. «Любой крестьянин живет в 100 тысяч раз счастливее и беспечнее. Свободен и ни за что не отвечает. А на меня Господь взваливал ношу все тяжелее и тяжелее. Но я кряхчу и как-то ухитряюсь тащить, хотя бы и ползком. И вот в конце концов послал мне последнее испытание. Самое тяжелое. Он спросил тихонько. Багровую звезду? Я взглянул на него искоса. А, поняли? Вот-вот. Испытание безграничной властью. Как распоряжусь? Он промолчал, потом взглянул искоса. «А почему вы решили, что это последнее испытание?» «Типун вам на язык», — сказал я в сердцах. «И на все прочие места». Впереди на аллее раздались испуганные крики. Через пару мгновений из-за роскошнейших вечно цветущих кустов выметнулся зловещий черный пес, громадный и устрашающе мускулистый, да еще с багровыми, как раскаленные угли, глазами. Придворные с облегчением вздыхали, когда он проскакивал мимо, и вслед ему старались выдавить улыбки. Собачка принадлежит его величеству, а это значит, в адрес его любимца непозволительно не то что грубого слова, но даже взгляда. Правда, насчет подружиться с ним даже подумать страшно. Хотя еще никого не съел и даже не оторвал руку или ногу, но на такого даже смотреть страшно. Келлеви потрепал зверушку по крупной лобастой голове. У быка и то меньше. Альбрехт небрежно чеснул вдоль хребта, крупных и мускулистых собак любят все, кто их не боится. «Похоже, — сказал Келлеви веселым голосом, — есть новости!» Он кивнул в сторону ворот, там в распахнутые створки влетел на легком горячем коне бездоспешный всадник и, завидев нас, развернул коня и лихим наметом понесся в нашу сторону. Бобик заинтересованно вышел вперед, всадник бестрепетно обогнул его по дуге. Там Келлеви уже протянул требовательно руку. Гонец на ходу вложил в растопыренные пальцы лист бумаги, конь послушно остановился, часто поводя раздувающимися боками. Не говоря ни слова, Келлеви передал бумагу Альбрехту, а тот мне. Я развернул в четверо сложенный лист, там всего две короткие фразы. «Не пытайтесь нас обмануть, мы знаем о каждом вашем шаге». Альбрехт молча принял из моей руки записку, прочел и передал Келлеви, а я пытался выжать как можно больше из краткого послания. Было бы больше слов, хоть каких-то, было бы лучше понять противника. А так? Знают о каждом шаге. Это значит всего лишь то, что так написали, но с другой стороны, это не значит, что в самом деле знают. Такое можно написать заранее. Я точно не буду сидеть сложа руки. Они это понимают. Не упомянули о моих возможностях, хотя это не значит, что не знают. Хотя, думаю, могут узнать о том, как я получил во владение маркизат Чиро, а это уже важные сведения. Как и то, что сейчас я властелин Багровой Звезды Зла. Тревожное в том, что посмели обратиться с таким дерзким требованием, словно абсолютно уверены, что моя армия могучих демонов, сокрушивших мощь великого мага Гаториуса в его же крепости, бессильна перед их мощью, и что даже всесильный Маркус не справится с ними. А это уже очень серьезно. Потому это «не пытайтесь нас обмануть» можно трактовать не как опасение с их стороны, что могу обмануть. Хотя хочется понимать именно так. Эта строка может быть простым нежеланием, чтобы я тратил время на безуспешные попытки. Конечно, можно бы задать проверочный вопрос, типа «А что я ел на обед?» Но это слишком по-детски. И вряд ли станут отвечать. Не только из опасения раскрыть источник при дворе, а вообще это не уровень общения солидных взрослых людей. Альбрехт первым нарушил тяжелое молчание. «Ваше Величество, игнорируем?» «Я бы с удовольствием», — ответил я вяло. «Но кто бы подумал, даже такая мелочь может пошатнуть устои. Ваше Величество?» Я пояснил. «Могут понять, что императору был брошен вызов, а он не ответил. А раз другим не ответил, то и нам не ответит». «Тогда что?» «Встретимся», — ответил я. «Через час в моем кабинете. Но только с сэром Норбертом и теми, кто под рукой. Остальные пусть работают. Не отрывайте от дела». Альбрехт по дороге остановил одного из слуг и велел найти герцога Дарабоса. Его императорское величество изволит, а это значит, хоть умри, но выполни быстро и качественно. В кабинете мы втроем только-только рассаживались. Когда двери распахнулись, из коридора быстрыми шагами вошел сэр Норберт, прямой, и с суровым, ничего не выражающим лицом. Я кивнул ему на пару свободных кресел. «Сэр Норберт, успели что-то узнать? Что за герцогство? Почему именно ему свободу от тирании?» Он сел, все такой же прямой, не касаясь спинки кресла, но и не укладывая локти на края столешницы. «Ваше Величество», — ответил ровным голосом, спокойным, но лишенным почтительности. «Там не сказано насчет свободы от тирании». «Что вы так уж сразу обиделись? Только ограниченная независимость в решении внутренних проблем. А так герцогство из империи выходить и не пытается. Во всяком случае, об этом не сказано». «Но если имеется в виду...» «Тогда сделка с обменом недействительна», — уточнил он ровно. Альбрехт со своего края стола подал голос. «А что насчет налогов в королевскую казну?» «Похоже, — ответил Норберт, — платить не отказываются». «Подумаем», — ответил я. «Независимость и свобода от тирании не одно и то же, хотя близко». «Так что за герцогство?» Он сказал торопливо. «Клоуренское. Весьма заурядное. С десяток городов и около сотни сел. Население не больше 140 тысяч. Столица Арпань. Расположена в правом берегу Катена». «Стандарт», — сказал я в нетерпении. «А чем-то особенным? Из-за чего кому-то важнее независимость герцогства?» «Независимость от империи может обернуться зависимостью от других игроков. Скажем, в землях много рутения, трансурановых элементов, гелия-3». «Ладно, ладно. Вижу по вашему лицу. Это такие магические элементы, что дают большую силу королям, которые ими обладают. Императоры тоже не прочь завладеть и... в общем, владеть». Он в затруднении поморщил лоб. «Да что-то не припоминаю. Разве что пара зачарованных мест. Или одно?» «Да, именно одно. Ну-ну, вспоминайте, сэр Норберт!» «Но совсем хилое», — признался он. «И место почти не занимает. Начинается в болоте. Даже в болотце. Заканчивается в месте, куда только дурак забредет. Там дремучий и зловонный лес, хотя в нем можно бродить и собирать грибы. Зверье не водится, птиц нет, разве что муравьи. Но и они не птицы вроде. Одна поляна совсем гиблая. Кто туда нечаянно зайдет, сразу как камень в воду, и уже не возвращается. Местный фольклор. Или правда. Еще не проверяли». Я повернулся к Альбрехту. «Запомнили? Если там не обнесли те места флажками, надо самим». Он посмотрел с подозрением. «Уж не собираетесь ли?» «Надо, Федя», — сказал я твердо. «Если не мы, то кто? 5000 лет прошло, а в Багдаде все спокойно? Даже больше, чем 5000. Сколько бы Маркус ни прилетал, а зачарованные места даже с места не сдвинулись. Обидно и даже оскорбительно. Хотя меня тогда на Маркусе не было, а вот был бы я Филигоном...» Он посмотрел на меня почти с отвращением. Словно я вообще-то похож на Филигона, по крайней мере, манерами. «Ваше Величество», — сказал он, — «успокойтесь, а то у вас ноздри раздуваются. И гнев в ясном когда-то взоре. Вы не в ответе за прошлое». «Человек за все в ответе», — возразил я величественно. «А император и вовсе может что-то подправить даже в прошлом. А то и вовсе переписать летописи, чтобы как надо, а не как всего лишь было. Детей нужно учить на возвышенных и даже возвышающих примерах». Он поклонился. «Понял, Ваше Величество. Думаю, сэр Альбрехт уже подумывает пригласить художников». Альбрехт злорадно ухмыльнулся, схватив на лету, а я спросил с непониманием. «Зачем? Парсуну писать?» — объяснил Норберт. «В гордой позе и попирающего ногой. Ну, что-нибудь крупное. Или очень-очень крупное». «Только после полной и окончательной победы», — отрезал я. «А пока отыщите мне то герцогство на карте. Багеры туда как?» «Уже смотрел», — ответил он. «Багеры проходят над ним. Сверху все хорошо просматривается. И герцогство, в общем-то, мелкое, по населению скорее баронство, но по территории чуть ли не королевство. Наверное, какие-то древние привилегии. Остатки причальной башни еще видны. Так что да, они по своей воле отсоединились и убрали причальные башни». «Тем более», — сказал я, — «бунтовщики, сепары, а я за единую и неделимую». Он посмотрел на меня сурово и в то же время одобрительно. «Да, да, конечно! Вы, да чтобы выпустили что-то из своих когтей!» «Разве это не в наших интересах?» «Конечно!» — согласился он. «Пока волны самого дальнего из морей не омоют копыта наших коней!» «У меня длинные руки!» — напомнил я. «Длинные и загребущие! Государь с короткими обречен! Кто не гребет, того самого гребут! Вперед из песней под знаменем Дарвина! Для технологического рывка в государстве должно быть не меньше 10 миллионов морд! Что смотрите?» «Ах да, вы и цифр таких не слышали! Так что никаких свобод и демократий! Империя единая и неделимая! Вот девиз прогресса! И без таможенных пошлин!» В дверь заглянул Хрурт. «Ваше Величество! Члены вашего Высокого Совета! Впустите ли гнать?» «Перестань со своими шуточками», — сказал я строго. «Демократ хренов! Больше почтения к аристократии!» Он в качестве извинения распахнул и вторую половинку массивной двери. В кабинет начали входить члены Тайного Совета и наиболее высокопоставленные из правительства. Все неспешно, но быстро. Раз уж я здесь, непозволительно заставлять ждать самого императора. Торопливо сели и сразу застыли, глядя на меня. Только сэр Улагарнис некоторое время двигал задницей по сиденью, словно пытался ухватить ею за шляпку вбитый туда гвоздь. Отдельной группкой держатся четверо из местных. Граф Джулиан Вариссер, лорд-канцлер то ли Кланзейда, то ли империи блистательного Ричарда Длинные Руки, Грейгер Армстронг, владетель каких-то значительных земель империи, рядом с ним граф Николас Томандер и граф Франк Хьюрстон. Все трое рекомендованы в правительство герцогиней Самантеллой Херцвардской, так как прошлый император практически сослал их в ссылку, отстранив от двора. Теперь преданы мне, как вернувшему их ко двору. Все уже в курсе дела, вижу по лицам. Смотрят на меня серьезные и внимательные. У всех облик высших государственных деятелей, то есть лица крупные, изрезанные глубокими складками и морщинами. Глаза с двумя-тремя ярусами мешков, а еще крупные нижние челюсти, так что смотрятся внушительно, но, полагаю, в высший совет империи их брали не за достойную почтения внешность. Граф Джулиан Вариссер, как лорд-канцлер империи, заговорил осторожно первым. «Ваше Величество, поступок шантажистов дерзновенен и неслыханен. Вы, очевидно, уже знаете, как собираетесь поступить». «Еще не знаю», — ответил я честно. «Выслушаю сперва ваше мнение, а потом выйдете из этого кабинета с моим. Но пока его нет, а это значит, буду составлять из синтеза ваших. Или на отскоке от ваших мудрых речей». Альбрехт и Норберт помалкивают, как и осторожный Улагарнис, что все никак не умостится на деревянном сиденье. Дают возможность высказать себя местным. Граф Николас Томандер проговорил с вопросительным оттенком в голосе. «Как насчет личной встречи?» «Пока ни слова», — ответил я. «Что и понятно. Зачем им раскрываться?» Он уточнил. «Тогда можно предположить, что доставивший подметное письмо мог быть не человеком». Я кивнул. Хотя такое не приходило еще в голову. Подумал с похвалой, что не зря созвал совет. Вдруг да еще какие-то дельные идеи выловлю. «Верно, сэр Николас. Это учтем и дадим нашим службам на проработку». «А если письмо подбрасывает кто-то из местных слуг?» — сказал граф Хьюрстон, третий из рекомендованных герцогиней, — «которые работают и живут при дворце». «Тоже возможно», — ответил я. «Хотя, как мне кажется, действовали как-то иначе. Могущественные люди, если они люди, не станут прибегать к таким простым действиям, свойственным слабым магам или правителям невысокого ранга. Судя по уверенному тону письма, они в самом деле ощущают свою мощь. Возможно, она вполне реальна». Сэр Улагарнис скривил лицо, и лицо застыло в мучительном напряжении, словно наконец-то захватил шляпку гвоздя и пытается тащить, не давая выскользнуть. «Ваше Величество», — сказал он с усилением, — «а не мог письмо доставить некий демон?» «У демонов нет своей воли», — напомнил я, — «в нашем мире». Он торопливо уточнил. «А если на службе странствующего мага? Эти странствующие, говорят, бывают сильнее великих. Что опаснее, не ищут убежища в пещерах. Могут бродить неузнанными», — поддержал граф Хьюрстон. «А вдруг даже здесь?» Лорд-канцлер поморщился, вставил вежливо, но ответил с нажимом в голосе. «Слухи, как всегда, преувеличенные и раздутые досужими людьми, обожающими всякие страшные тайны, и призванные дестабилизировать, да-да, дестабилизировать!» Он взглянул на меня с вопросом в глазах, я величественно наклонил голову. «Мыслите абсолютно государственно, дорогой лорд-канцлер». Он продолжил, заметно подбодренный. «Я не вижу причины, по которой маг, достигший определенной мощи, не выстроил бы себе башню, где мог бы совершенствовать свое мастерство без посторонних помех. Если этого не сделал, у него нет достаточной мощи». Я кивнул, соглашаясь. Но сэр Улагарнис так печально съежился, что я ответил мягче. «Возможно, какие-то причины есть, нам неведомые. Не станем эту возможность вычеркивать, но перенесем в конец списка». «Длинного списка», — согласился лорд-канцлер. «Представляю, какой он у вас». «И пополняется вашими усилиями», — ответил я любезно. Альбрехт коротко усмехнулся, но это заметил разве что наблюдательный сэр Норберт. Тем временем Улагарнис задержал дыхание, наконец вздохнул с таким облегчением, будто все-таки сумел вытащить проклятый гвоздь. «Ваше Величество!» — сказал он с радостно заблестевшими глазами. «А что, если сделать вид, что соглашаетесь на их условия? Они обрадуются, начнут давить, чуточку раскроются». Лорд-канцлер чуть наклонил голову, соглашаясь. «Игру нужно принимать, а там дальше видно будет, кто кого переиграет». «Неглупых деятелей порекомендовала герцогиня», — подумал я. «В интригах и переговорах чувствуют себя, как хищные щуки в прозрачной воде. Хорошо ориентируются и хорошо соображают, не перечат. Мои интересы соблюдают и стараются действовать в их русле, потому что мои интересы — их благополучие и безопасность».